Я остановил его. Лекарь запретил ему разговаривать. Я знал, чем ему угодить. Сорокоумов никогда, как говорится, не следил за наукой, но любопытствовал знать, что, дескать, до чего дошли теперь великие умы. Бывало, поймает товарища где-нибудь в углу и начнет его расспрашивать. Слушает, удивляется, верит ему на слово и уж так потом за ним и повторяет. Особенно немецкая философия его сильно занимала. Я начал толковать ему о Гегеле. Дела давно минувших дней, как видите. Авенир качал утвердительно головой, поднимал брови, улыбался, шептал: «Понимаю, понимаю, а, хорошо, хорошо». Детская любознательность умирающего, бесприютного и заброшенного бедняка, признаюсь, до слез меня трогала. Должно заметить, что Авенир, в противность всем чахоточным, нисколько не обманывал себя насчет своей болезни. И что ж, он не вздыхал, не сокрушался, даже ни разу не намекнул на свое положение. Собравшись силами, заговорил он о Москве, о товарищах, о Пушкине, о театре, о русской литературе. Вспоминал наши пирушки, жаркие прения нашего кружка, с сожалением произнес имена двух-трех умерших приятелей. «Помнишь Дашу?» — прибавил он наконец. «Вот золотая была душа, вот было сердце, и как она меня любила! Что с ней теперь? Чай иссохла, исчахла, бедняжка». Я не посмел разочаровать больного, и в самом деле, зачем ему было знать, что Даша его теперь поперек себя толще, водится с купцами, братьями Кондачковыми, белится и румянится, пищит и бронится. Однако, подумал я, глядя на его изнеможенное лицо, нельзя ли его вытащить отсюда? Может быть, еще есть возможность его вылечить? Но Авенир не дал мне докончить мое предложение. «Нет, брат, спасибо», — промолвил он. «Все равно, где умереть. Я ведь до зимы не доживу. К чему понапрасну людей беспокоить? Я к здешнему дому привык. Правда, господа-то здешние. Злые, что ли?» — подхватил я. «Нет, не злые. Деревяшки какие-то. А впрочем, я не могу на них пожаловаться. Соседи есть. У помещика Касаткина дочь, образованная, любезная, добрейшая девица, не гордая». Сорокоумов опять раскашлялся. «Все бы ничего», — продолжал он отдохнувши, «кабы трубочку выкурить позволили». «А уж я так не умру, выкурю трубочку», — прибавил он, лукаво подмигнув глазом. «Слава Богу, пожил довольно, с хорошими людьми знался». «Да ты бы хоть к родным написал», — перебил я его. «Что к родным писать? Помочь? Они мне не помогут. Умру — узнают. Да что об этом говорить? Расскажи-ка мне лучше, что ты за границей видел». Я начал рассказывать. Он так и впился в меня. К вечеру я уехал, а дней через 10 получил следующее письмо от господина Крупянникова. «Сим честь имею известить вас, милостивый государь мой, что приятель ваш, у меня в доме проживавший студент, господин Авенир Сорокоумов, 4-го дня в 2 часа пополудни скончался. И сегодня на мой счет в приходской моей церкви похоронен. Просил он меня переслать к вам приложенные при сём книги и тетради. Денег у него оказалось 22 рубля с полтиной, которые вместе с прочими его вещами доставятся по принадлежности родственникам. Скончался ваш друг в совершенной памяти и, можно сказать, с таковой уже бесчувственностью, не изъявляя никаких знаков сожаления, даже когда мы целым семейством с ним прощались. Супруга моя, Клеопатра Александровна, вам кланяется. Смерть вашего приятеля не могла не подействовать на ее нервы. Что же до меня касается, то я, слава Богу, здоров и честь имею прибыть вашим покорнейшим слугою, господин Крупянников». Много других еще примеров в голову приходит. Да всего не перескажешь. Ограничусь одним. Старушка-помещица при мне умирала. Священник стал читать над ней отходную, да вдруг заметил, что больная-то действительно отходит, и поскорее подал ей крест. Помещица с неудовольствием отодвинулась. «Куда спешишь, батюшка?» — проговорила она коснеющим языком. «Успеешь?» Она приложилась, засунула было руку под подушку и испустила последний вздох. Под подушкой лежал Целковый. Она хотела заплатить священнику за свою собственную отходную. Да, удивительно умирают русские люди.